Алло. Никаких дел у меня нет. Что делаете? Читаю журналы. Что там интересно? Читаете что-нибудь? Да ничего особенного. Да? Вы сегодня... про Украину все. А, вы сегодня добрая, Валентина Петровна? А что такое? Ну, просто интересуюсь у вас. Вы меня узнали, нет? Да по собачкам, ну, что-то знакомые. Да, из Люберецкой. Лают, лают. Да, узнали меня, да? Я забыла, как всех не запомнишь. Да вот, я сейчас подойду ближе, будете вообще отлично слушать. Да как вы там поживаете, Валентина Петровна? Да ничего, вроде. Вот так лают. Слышите? Слышали, да? Ага. Ну как у вас там? Я уже... Где вы живете-то? В Люберце, что ли? Да, в Люберце. Это они в Люберце лают? Ну, в деревне. Я же вам говорил, в деревне. А, говорили, в деревне, да. Да. Далеко от Люберец. Ну да, рядом прям. Рядом, ага. Я вам уже что-то давно дозвониться не могу. Что это? Не знаю, что-то не подходит к телефону. Да? Да. На пордом не было. А вас там что, доводят бандиты-то? Доводят. Да? Что они говорят-то вам? Какого-то зуба натравили, он звонил. Зуб? Какой-то зуб, это самый сильный бандит. Да, он известный бандит. Ага, на всю Россию известный. Да, он и в тюрьме сидел уже. Да, говорят, недавно вышел. Да. И что, он к вам в квартиру ломился? Нет, не ломился, а звонил. А, звонил? Я говорю, звук. Я говорю, мне наплевать, а я Десно. А, понятно. И что, ему тоже квартира нужна ваша? Наверное. А что же еще-то? Ну да. Весна пришла, Валентина Петровна. Да, тепло, хорошо на улице. Да. Птички поют по ночам, да? Да. Сейчас можно и ложиться спать позже, да? Да нет, ночью я сплю. Че вы, шапку-то уже сняли, нет? Шапку? Нет, ношу еще такую летнюю. Носите, да? Угу. Ага. Ну как у вас жизнь-то? Да, вроде нормально. Чувствуете себя нормально? Вроде нормально. А то я слышал, вам скорую вызывали. А, это бандит что хочет вызвал. А, это бандиты вызвали, да? Ага. И что вы сказали скорой? Что я не вызывала. Да? Ага. Понятно. В Украине-то что творится, слышали? Ой, я вот сейчас про Украину читаю. Да. Ужас, что творится, невероятно. Начинается гражданская война у них. Да, похоже на войну гражданскую. Половина Украины просится к нам вернуться. Думаете, беженцы будут, да? Да, потому что они не признают нацистов и хотят к нам прийти. А куда мы их поместим-то? Ну как, просто присоединимся, так же, как и Крым. На улице будут жить? Нет, они референдум хотят, чтобы вот присоединиться к России. А, присоединиться к России? Украина присоединится к России? Нет, часть ее, часть. Часть Украины? Да, там Донецк, Харьков, кажется. Да. Вообще будем опять большая страна. А, одна целая будем с Украиной. Ну да, Украина останется маленький кусочек. Да. Ну вот в мае у них будут выборы президента, вот и посмотрим, что получится. Да-да-да, нового президента будут избирать. А Зюкевич побежал. Да, если вот фашисты выиграют на выборах. Сейчас у них фашисты у власти? Ну, можно сказать, да. Да? Да. Дмитрий Ярош, правый сектор. Фашист, да? Да, он фашист. Значит, там фашисты пришли к власти. Да, они там, да, они там настраивают людей, чтобы русских убивали, избивали. Ой. Даже вот они вот называют русских москали, слышали? Вот. Москали, кличку дали. Да, и вот один банк вывесил объявление, то что если вы принесете нам голову москаля, то мы вам заплатим 10 тысяч долларов. Ой. Да, и там вот это, люди тащат головы русских туда. Начались убийства русских. Да, ну считай, 500 000 за просто так. Банки хотят... Нашему Путину надо вести туда войска и навести порядок. Ну да. Вчера вот было, не смотрели с ним прямое включение? Нет. Он вот 5 часов шло оно. Да. Да, вот он... Как там, он называется? Отвечал на вопросы. Так и называется. Прямая линия с Владимиром. Путин отвечал на вопросы? Да. А, я по радио вроде частично слушала. Да, вот в прямом эфире по телевизору целых 5 часов оно шло. Угу. Вот, и он там отвечал на вопросы. Люди у него спрашивают, это, когда вы собираетесь выйти замуж? Он говорит о том, что он хочет сначала выдать замуж свою бывшую жену. А, это я слышала, ага. Слышали, да? Я реплика слышала. Он сказал, сначала пусть выйдет замуж моя бывшая жена, а потом я женюсь. Да. Да он сейчас тайно женат на этой, на Кабаевой. Кабаева, да. Говорят, она ему двойню родила, мальчика и девочку, а он в восторге от того, что сын родился, это его мечта была. Ну да, да, он доволен. Это его гражданская жена, ну, да. Причем не прикидывается холостяком. Ну, конечно, он тут свою бывшую в психушку закинул. Да, она в психиатрической больнице, говорят, лежит. Ну, она-то не сама ведь легла, он ее закинул. Конечно, туда, наверное, засунул. Врачей подкупил. Да, даже подкупать не нужно, просто сказать нужно положить. Ему только слово сказать, и будет выполнено. Конечно, и платить не нужно. Да, он от нее избавился. Чтобы она... Психушки, значит, уже жены нету. Да, чтобы она не мешала им. Да. Опять... Прям бездетная, мне ее жалко, эту Людмилу. Да, только опять обещает он всего. А у него внуки-то есть или нет? Внуков у него, кажется, нет. Нет, не слышно. Что-то детки замуж повыходили, а внуков нет. Да, про это и не говорят ничего. 2 дочери у него замуж вышли. А, вышли уже замуж, да? Замужем, по-моему, да. А, я думал, они еще маленькие у него. Да что? Уж им по 30 лет. По 30 даже? Конечно. Вот. Ему-то 60, а в 30... Они детей заводили. Да он на 60 и не выглядит даже. Да ему и не 60, а уже 62, не то 64. Он даже и не выглядит. Он выглядит лет на 40. Да, он хорошо выглядит. Но сейчас вот осталось ему года 3-4, наверное, и потом Медведев опять. А не, от кого выберут? Да кого? Они уже и так... Ну, давай будут. Да они уже наперед знают все. Ну, а там это голосование, это такая спячная, дымок в глазу народа. Бумажки будут швырять, а там кого хотят, того и поставят. Да, а вы голосовали, нет? Да что-то, не, я и не ходила. Ни разу в жизни не голосовали? Нет, в жизни-то голосовала, а на старости лет не ходила. А вам приносят на дом эти бланки? Нет, что-то не приносит. Не приносили вам? Нет. Там, типа, нужно галочку поставить им просто, и они уйдут. Не приходили что-то. Раньше с урнами приходили к старикам, а сейчас что-то не приходит. Да, ну, видимо, они же эти голоса накручивают всех. Да. Там даже дурак поймет то, что накручено все. Там такие... Там кого хотят, того и поставят, а этот... Одно только слово, что голосует. Да, там цифры просто огроменные у Путина. Там что, лучше поставят. Ну да. Вы сегодня добрая, Валентина Петровна. А? Вы сегодня добрая такая. Я? Да. А что она перестану варить-то? Я просто отошел оттуда. А-а-а. Сейчас вот могу подойти, они опять будут ловить. Да? Да, но они не спят что-то. У них же гулянки сейчас. Сколько их у вас? Три. Три, да? Овчарки? Нет, овчарка, этот, лабрадор и кавказец. А-а-а. Ну, лабрадор еще маленький. Вот сейчас овчарку вы слышите сейчас. Лает, лает, да. Вот, и я сейчас еще ближе подойду, еще лучше услышите. Ух ты, как лает. А сейчас и еще лучше услышите, сейчас слышите. Учится. А я слышал сплетни, то, что он в запоях, там что-то еще. Никогда одного грамма в рот не возьмет. Это все сплетни, да? Когда на Новый год поднимает рюмку старухи, он на них кричит, бессовестные. Не то, что сам пьет, а останавливает тех, кто пьет. Да, и вас тоже останавливает. Он весь в отца, а отец грамма в рот не брал. И вас он тоже останавливает? А я не пьющий, что меня останавливает? Нет, ну на Новый год-то вы можете выпить там чуть-чуть? Да и мы что, Новый год что ли встречаем? Каждый у себя. А вот на этот Новый год они ведь приезжали к вам? Нет, мы Новый год каждый у себя встречает, а потом после Нового года в гости едем друг к другу. А вы встречали Новый год одна, да? А я все время одна встречаю, потому что люблю телевизор смотреть и не отвлекаться. А, ну все правильно, я тоже люблю телевизор смотреть ночью. Да, и чтоб не отвлекали. Да, то шум будет, гам, и не посмотреть. Ты что, не целая семья ко мне поедут, что ли? Ну да, они... Однокомнатные, когда у них трехкомнатные, чего это они поедут? Они на Щелковской живут, да? Да. Я вот как-то вот недавно в метро ездил, посмотрел по карте, где вот Войковская ваша. А-а-а. Не очень далеко, кстати. Рядом, по-моему, этот станция... Недалеко, Белорусский вокзал от нас. Да, и, по-моему, этот еще аэропорт, да? Тоже недалеко, да, рядом совсем. Прям следующий станция. Аэропорт, речной вокзал, это от нас недалеко, наша линия. Ну да, я посмотрел вас на карте в метро. Думал, может, заехать к вам, но вы меня не пустите ведь. Нет, я мужчин не пускаю. А на улице поговорить? Да я вас совсем не знаю. Ну, я же вас не обижу, я же вас люблю. Я вас никогда не видела и не знаю внешне. Ну, внешне вы узнаете меня. Да? Да. По голосу узнаете. 218 там как пристает еще к вам? Пристает, названивает. Ну а что, опять квартиру хотят, да? Да. В милицию заявление писали, нет? Ой, сколько раз. Они им ничего не бывает, потому что они чистят шизофрениками. Да? А с ними меры милиция не имеет права принимать. Скоро Пасха, вы будете Петровна, знаете? 20-го Пасха. Да. Мой любимый праздник. Ваш любимый праздник? А? Любимый праздник ваш? Ой, люблю. И мать моя любила этот праздник, и я. Куличи-то будете делать, нет? А что я сделал? Пошел в магазин и купил. Ну, в магазине не то, свои вкуснее. Ой, моя духовка плохо печет их. А, да? Я один раз попробовала печь, она тесто совсем не... А вот жидкая получается кулич. А еще вот... Не пропекает. 20 апреля еще родился Адольф Гитлер. Вы знали, нет? Ой, первый раз слышу. Он вот... Он на Пасху родился. Ну да. 20 апреля он родился? Да, 20 апреля. Надо же. Да, ну это просто Пасха в этом году совпала так. Совпала с его днем рождения. Да, он... Фашисты будут все праздновать не Пасху, а его день рождения. Его день рождения будут, да, его сторонники. Да, недавно... Они, где они находятся, хоть сейчас, если его сторонники? Ну, они везде. Везде, да? Да, ну как бы они параллельно учатся, работают, но поддерживают его идею. Идею его, фашистскую идею. Уничтожать и вешать людей. Ну, да, евреев там, чурок. А, евреев и чурок, да. Цыган еще тоже любили уничтожать. Цыган и евреев. Особенно евреев. Да, евреев особенно. Еще вот это. Недавно была передача по НТВ. Не смотрели, нет? Нет. Про Гитлера. В общем, говорилось то, что его недавно, вот буквально год назад видели в Бразилии его. Да, жив. А я другое читала о нем, что он сначала дал своей Еве, его жена-то была, он почти в конце войны уже его победили, и он женился. Так она была его любовницей. Вроде он ей дал яд, а потом себе. Но это мог сделать его двойник. У него же было 12... А она кричит, он дает яд, она кричит, на, это я фильм тоже смотрел документальный, она кричит, найн, найн, он, дед, дед, она, найн, найн. Ну вот, это мог быть его двойник. Да? Конечно, у него же было 12 их. Двойников? Да, ну вот, год назад его в Бразилии видели. Да, ну он такой уже старый, усы те же остались. Живой, если он изменился, старый, узнали. Ну, похож ведь. Он вот где-то прячется там, его найти не могут. Ну, есть специальные такие люди, которые его сторонники спрячут. Ну да, и это... Все началось с того, то, что нашли его сокровище, он спрятал в Бразилии. Да. Да, а потом его... Вот поэтому его и приняли с сокровищами, с золотом. Наверное, да. И потом вот начали активно его искать, и вот заметили его на улице прям. Да. Да, ну он шел в какой-то там шляпе. Неужели он еще жив? Может быть и жив. Мы все время писали, что уже его нет в живых. Родился он в 1889. Ух ты, какой старый. Да, получается, ему уже 130 лет, получается. Ну, конечно, как же он может быть жив? Ну, немцы ведь изобретали какие-то специальные лекарства, чтобы жить долго. Да, ну, 130 все равно нет такого лекарства на 130. У него там уже такие, это, ну, смуглое лицо такое там, это... Объяло и все. Да я не верю, чтоб 130 прожил Гитлер. Нет, не верю. Давно писали, что его нет живых. Что он сначала дал лекарство и дело на, значит, это, когда он проиграл войну, ее, она най-най-на, а он сует ей лекарство. Сначала ей, а потом Хитлер. Ну, это мог быть его двойник. Не знаю, черт тебе, разве разберешь? Копаешься до истины. Ну да. У него же еще в Аргентине его в 69-м видели. Да. Да, на свадьбе какого-то богача. Присутствовал. Да, подошло. А может, я похож на него был? Ну прям точь-в-точь. И документы тоже были на Адольфа Гитлера. Да? Да. Подошло к океану три подводных лодки, и оттуда вышел Гитлер. Так она была его любовницей в течение жизни. Да, это, конечно, он мог ее отравить. Он свой цели сначала ее, а потом себя. Он на, она най, никак не хотела брать яд. Да, но он... Он же отравил, показывает документальный фильм. Ну да. Вот. Значит, сначала он ее отравил, а потом себя. Ну... Может быть, да. Может быть, это был двойник. Никто не знает. Никто ничего не знает, да. Ну, труп его видели, да? А? Труп его в 45-м видели? Нет, не показали, нет. Ну, вот это же всего лишь догадки. Никто не знает точно. А? Это ведь догадки. Никто его труп не видел. Никто ничего не знает. Могли просто сплетни распустить такие. По-моему, это и в секрете все держится первое время, когда там отравит, а и в секрете держат. Ну да. Сейчас к Пасхе в городе все уже готовятся. Да. Куличей в магазинах продается. Да. А яйца как красить будете вы, нет? Да нет, я не крашу, у меня эти родственники красят, приезжают, они мне дают. А, есть еще такая традиция, типа биться яйцами, знаете? Как? Есть такая традиция, типа игра, биться яйцами, кто раньше разобьет, знаете? А, чокаются яйцами, да. Да. Я в детстве с отцом играл в это. Угу. Я Пасху люблю только за вкусную еду. А я на кладбище поеду. На кладбище? Да, к матери своей. Где похоронены-то? За городом. Остановка называется Новодачная. Это минут 10 от Москвы ехать. Ага. У меня родственники во Внуково похоронены. Знаете, где Внуково? У меня мать на Новодачной. И сестра там старшая, и брат там похоронен. Все там. А, понятно. Ну, время уже позднее. До свидания, Валентина Петровна. А? Время уже позднее. До свидания. До свидания.